Здорово, бандиты! Слушай, если ты ищешь выгодный кредит, займ или хочешь оформить карту рассрочки, глянь на этом сайте. Ссылка в описании. Алло. Да. Добрый день. Черкова Дмитрия Михайловича, можно слышать? Я тебе позволяю себя слышать, излагать. Звоню с компанией МФК ЦП «Вива Деньги» за Дмитрий Константинович Сергеевич, потом я говорю, наши записывают. Дмитрий Михайлович, что с оплатой за должность компании «Вива Деньги»? Платить намерен вообще или нет? А ты давай помедленнее все сейчас изложи, потому что я не запомнил, вас там картовых набирают постоянно, потом не знаешь, на кого заявление. Со мной не надо так разговаривать, Дмитрий Михайлович. Фамилия, имя, отчество назвал. Вы платить будете или нет? Ты долбоёб или что? Ты глухой или тупой? Со мной не надо так разговаривать. Я вам не мама и не пап, чтобы со мной так разговаривать, ясно? Ты долбоёб, поэтому я с тобой так и разговариваю. Здравствуйте. Да, добрый день. Дмитрий Михайлович? Да, верно, абсолютно верно, прям. Здравствуйте, я представляюсь, отдел по работе за должностью Финпротек. Меня зовут Елена Светлана Николаевна, разговор записывается. Ваш договор из МФК «Турбозайм» переуступлен в Финпротек, реквизиты для оплаты у вас изменились. Сейчас звонок поступает по поводу вашего долга. Сумма к оплате на сегодняшний день у вас составляет 29 844 рубля 80 копеек. Ваш договор займа включен в реестр, и чтобы исключить из этого реестра, компания выставляет вам требование, чтобы займ был погашен в течение 24 часов. Что у вас случилось? Что за срочность? Вы еще оформляли 21 декабря 2018 года договор займа, но, к сожалению, вы должны были оплатить 8 января 2019 года. И, к сожалению, до сих пор оплата не поступила. Вы тем более вы указали, что вы работаете пожарным. Насколько актуальна данная информация на сегодняшний день? Вопрос, поэтому не имею. Я отвечу по ходу договора, Дмитрий Михайлович. Почему? Перезвоните мне, когда соберетесь. Вы в данный момент мне не интересно. Вы имеете в виду про реестр? Компания оставляет право с собой передать документы сторонней коллекторской агентство на основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Бухгалтерский скрипт мне не интересно. Что? Ничего. Вы все услышали. Если у вас проблемы со слухом, это еще хуже. Мне кажется, вам нужно менять работу. Это не ваша ситуация, не ваша должность и не ваша тема. Вы не вывозите. В одностороннем порядке никто не имеет права изменять условия договора. Я говорю, что Дмитрий Михайлович. Лесом со своим плохим слухом. Если у вас проблемы со слухом, лечите. Идите к лору. В ваших же интересах своевременно платить это? В своих интересах не перебивать меня, а молча выслушать и шепотом сказать спасибо хозяин за информацию, простите за звонок, прощаться. Я слушаю внимательно, сучка. Вы отказываете от оплаты? Дмитрий Михайлович. Насколько ты тупая? У тебя проблемы с восприятием или что? Я не понимаю. Дмитрий Михайлович, вас набирают, у меня все нормально. Объявлением. Я чувствую, что у тебя все нормально. Прям, знаешь, прям... Дмитрий Михайлович, давайте вернемся к вашему договору займа. Давай вернемся к тому, что ты моя сучка, и ты делаешь то, что я тебе говорю, а не то, что ты там хочешь. Поняла меня? Поэтому назвала мне ОГРН организации быстренько. Федеральный закон 230. Я внимательно слушаю. Ебало ты закрыла, нахуй. Будешь говорить, когда я тебе позволю. Дмитрий Михайлович, когда вы будете готовы к конструктивному разговору, тогда перезвоним по вашему номеру телефона. В данный момент я фиксирую отказ от оплаты. Фиксируй свое очко. Давай. Туалетной бумагой. До свидания. Пока. Еще трубочку не положишь. Виси на платной линии. Давай пока. Базарь. Алло. Да. Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здорово. Я звоню с компании «Медозайм», я зовут Иринский Вячеслав, на разговор записывается. Вы являетесь клиентом нашей компании, на сегодняшний день 60 дней на просрочке находитесь. Вы по какой причине оплатить производите? Вы сейчас правильно сказали, являюсь клиентом, правильно? Вас очень плохо слышно, можете как-то по-другому телефон взять? Алло. Сейчас вы меня лучше слышите. Еще раз повторите, пожалуйста. Я являюсь клиентом вашей компании. Это все, что я услышал. Все верно. Вы являетесь клиентом нашей компании. На сегодняшний день у вас 60 дней просрочки. Вы по какой причине не производите оплату? Так, еще раз. Я являюсь клиентом вашей компании, правильно? Да. Раз компания я являюсь, я знаю, как она называется. Я клиент компании, клиент всегда прав, поэтому вежливо и шепотом. Что шепотом? Всю информацию дальше излагай. Что ты хотела? Дмитрий Михайлович, мы в какой момент на «ты» перешли? В тот момент, когда ты позвонила. В тот момент, когда я позвонила. Дмитрий Михайлович, компания вам выставляет требования, чтобы вы сегодня устранили накопившуюся задолженность. На основании чего? 20671 рубль. На основании договора оферты, который вы подписали. Номер договора. Вы выполните сегодня требования компании. Номер договора, сука, я тебе сказал шепотом со мной разговаривать, я клиент. Дмитрий Михайлович, а ты там не смейся нахуй, сучка. Рот закрыла нахуй, шепотом с клиентом разговариваешь, блядь. А какое право ты имеешь, блядь, с клиентом банка таким образом общаться? Все, тогда отдыхай, пошла нахуй, шмара ебаная. Всего доброго, до свидания. До новых встреч. Алло, здравствуйте. Да. Меня зовут Василий Наталья Владимировна, компания МФК IQ Капитал. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, вы верно? Я верно. Угу. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, по какой причине от вас оплата не поступает в компанию «Он заем»? Фамилия у вас Васильева, да? Угу. Угу, Васильева. Ладно, по какой причине, что там не поступает? Сколько там я денег должен? Поступает оплата в компанию «Он заем». Сколько там денег не поступает? Сколько не поступает? Ну, сейчас одну минуту, пожалуйста. Не поступает 61 день, то есть 9 февраля вы должны были произвести оплату, но, к сожалению, оплата от вас не поступила. Ни на продление займа. Одну секунду сейчас, подождите. Так, 61 день и... Вы все записываете? У меня все записано. 61 день. От 9 февраля почему оплату не производите? 9 февраля. Я думаю, что за 2 месяца... 9 февраля вообще-то уже пройденный день. Это прошлое, я не могу попасть в прошлое. Как я могу 9 февраля провести оплату? Вы в своем уме? Вообще. Я спрашиваю, по какой причине от 9 февраля вы не производите оплату 2 месяца? Что, должны быть какие-то причины для того, чтобы не оплачивать? Да. Ну, хорошо, перечислите варианты, я, может быть, выберу какую-нибудь. Вы должны мне перечислить, не я, у вас проблемы финансовые, не у меня. Вы же спрашиваете, какие причины, может, у вас есть какие-то варианты причин? Вот, какие у вас причины, объясните, почему вы не производите оплату. Я хотел бы выяснить варианты причин, пожалуйста. Пожалуйста, разъясняйте мне, почему вы не оплачиваете. Что у вас случилось? Я с радостью разъясню, если вы скажете, что у вас случилось и что может случиться у человека, который не оплачивает, по вашему мнению. Вот я не знаю, что у вас случилось, я и хочу это выяснить. Не, ну у вас же должны быть какие-то скриптовые варианты. Какие скриптовые? Я сейчас хочу у вас выяснить, по какой причине вы не оплачиваете свою задолженность 2 месяца. Вот, а я хочу понять, какие причины есть в принципе, какую вот мне выбрать. Вот я не знаю, я и хочу выяснить у вас, что у вас. Вы назовите случилось. Причины, а я выберу ту, которая мне больше подходит. У вас нет денег, я не знаю, вы не работаете, вы инвалидом стали, что у вас? Вот, уже ближе, вот нет денег, вот, средний вот, вариант. Вот, так что у вас? Так, нет денег. Угу. Скажите, пожалуйста, нет денег, замечательно. А вы пытаетесь найти денежные средства? Если вы не работаете, устроиться на работу? Пытаюсь ли я? Да, пытаетесь ли вы или нет? А что, зачем мне пытаться, я не совсем понимаю. Вы работаете, да, я так понимаю? Работа для рабов, я не работаю. Вы не работаете? Нет. А чем вы занимаетесь? Ну, я ничем не занимаюсь, зачем мне работать? Работа для рабов. Угу. Замечательно. А как же вы тогда проживаете? Ну, вот так и проживаю. Мне вот всякие лашки дают деньги, а я их потом кидаю. Да? Как-то так. Никитина Михайлович, так-то, в принципе, ну да, смешно. Только, ну, в общем, в целом, в будущем ничего смешного-то не будет, Дмитрий Михайлович. Да ничего страшного, можно будет и поплакать. Ничего страшного? Главное, то есть, я смотрю, что вы уже не впервые, да, это делаете? Вся жизнь игра. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Михайлович, а вы там же работаете, пожарным или нет? Или вводили нас в заблуждение при оформлении займа? Ну, на самом деле я никого не вводил никогда в заблуждение, поэтому если у вас написано, что я работаю пожарным, то я работаю пожарным. Угу. А вы на данный момент, я тоже понимаю, работаете? Нет, еще раз говорю, работа для рабов. А пожарным я служу. Вы не работаете? Служите пожарным? Это служба, понимаете? Угу. Это разные вещи. Работа и служба. Ну вот вам виднее, Дмитрий Михайлович, служба – это работа. Тем не менее, денежные средства поступают. И заработная плата, и аванс вам выдают. Денежные средства, конечно, поступают. Я прекрасно живу, угу, шикарно. А почему вы тогда уклоняетесь от оплаты по займу? Кто вам сказал, что я уклоняюсь от оплаты? А где от вас оплаты от 9 февраля? Вы 9 февраля по вашему договору должны внести денежные средства. Так 9 либо на продление займа. Я не могу в прошлое уехать. Вы меня слышите вообще, нет? Я вас слышу прекрасно. Вы меня слышите? Вы мне говорите 9 февраля. 9 февраля должны были произвести оплату. Ну, либо на продление займа, либо на полное погашение. Почему вы этого не сделали? Я этого не сделал. Что? Ну все, не сделал, не захотел. Сейчас на данный момент вы готовы производить данную оплату в добровольном порядке? Какую оплату? По займу. Конкретно. Я вам объяснила в начале нашего с вами диалога. Откуда я звоню? Вы мне не объяснили конкретно. По какому договору, на какие реквизиты, какая сумма. Можно как-то конкретизировать суть вашего вопроса? Дмитрий Михайлович, сейчас задаю вопрос. По какой причине вы не произвели в компанию «Онзаем» оплату по вашему займу? Я еще раз задаю свой вопрос. Реквизиты компании, какая сумма? Пожалуйста, смотрите, какие сроки у вас в договоре прописаны, вы не читаете? Я его скурил. К сожалению, я курильщик. Люблю курить договора. Там буквы очень вкусные. Угу. Да. Замечательно. Значит, да, Дмитрий Михайлович, я так полагаю, Дмитрий Михайлович, я так полагаю, вы сейчас не готовы производить оплату. Мы сейчас с вами договариваемся в добровольном порядке оплачивать или нет? Да, договариваемся. Вы оплачиваете в добровольном порядке. Угу. Замечательно. А когда вы оплачиваете? Какую сумму? Вы оплачиваете полную сумму в добровольном порядке. Когда вы оплачиваете в добровольном порядке, какую сумму? Дату и оплачиваете в добровольном порядке всю сумму долга. Дмитрий Михайлович, хорошо, я так понимаю, вы не настроены на диалог и не готовы решать данный вопрос в добровольном порядке. Тогда сейчас мы подготавливаем документы на передачу третьему лицу Крымской агентству. Будете, Дмитрий Михайлович, производить оплаты уже через них, соответственно. Да. Также, соответственно, Дмитрий Михайлович, будете общение все производить вместе с ними. Если вы не хотите сейчас решать данный вопрос, это ваша личная проблема. А как можно решить? Ожидайтесь в любом случае. Как можно решить оплатами? Ну, еще раз повторяю, вы же про сумму не сказали. У меня нет договора, я его скурил. Как мне оплачивать? О, как мне договора? Пожалуйста, заходите в личный кабинет и смотрите ваш договор. Да нет интернета, я его... Вы можете неоднократно его распечатать, неоднократно зайти в личный кабинет и посмотреть. Сумма на сегодняшний день 17 276 рублей 65 копеек. Вот я к этому и вел, можно было с самого начала сказать. 17. А вы не знали сумму? 270, да я не знал, я не помню такие мелочи, тем более мелкие такие суммы. А сколько оплатить надо, чтобы вопрос решить? Всю сумму. В смысле, сразу 17 штук? Ты что, ебанулась, что ли? А вы как хотели? Ты что, блядь, там ебнулась, нахуй? Какие 17 штук, блядь? Вы сейчас подготовьтесь к конструктивному диалогу. Каким жаргоном вы будете общаться со своими близкими? Ожидайте следующего звонка. Давай, до новых встреч. Да. А, Димулька, слушай, фотку мне твою прислали. Бля, у тебя губы-то в натуре рабочие, бля, и вообще прям какие... Тебе понравилось, да? Губястые такие, да, я тебе прямо... Отлично, будешь смотреть, блядь, как там... я ими улыбаюсь, когда даю тебе наклейки. Накончаю тебе, блядь, на твои губёшки, блядь, и щёчки такие, блядь, щёчки у тебя, блядь, ну, борода у тебя хуёвая, конечно, ну ладно, пойдёт, блядь, стрижка ебаная, уши тоже у тебя кривые. Короче, ты, короче, учился, да, начал, говоришь, блядь, ага. И Samsung телефон у тебя, а хули ты прикидываешься, денег у тебя нет? А у меня сейчас e-mail твой скинут, блядь. Короче, ты никуда не уходи, блядь. Да понял? Все, подтягивайся, я тебя жду, давай. Презики только возьми, смазку, вот. Чтобы тебе очко не порвал. Ага, вот тебя, походу дела, сжарили, да, в войсковой части-то? Ну, ты знаешь, вот. Обычно я это делал с такими, как ты, поэтому я тебе просто даю рекомендацию. Какой ты, блядь, у тебя, блядь, мушка, нахуй, понял, на левой щеке, тебя, сука, кончили, блядь, тебя, мне с тебя уже раз 8, наверное, блядь, шлюха, ты понял, блядь? Вот мушка, смотри, у меня мушка вам, блядь, на щеке, на левой, блядь, понял? Ну, ты приезжай, мы тебя тут в лесочке взбодрим. Реально подкачал губы, да? Эй, слушай, пидорок, я не хочу на твои скидерские темы. Анна Лещенко мне твоя, короче, сказала, да, на классе, пора что ты, блядь, на платную линию, свободу, что ты за школой, что ты за школой, блядь, губами целовал, да, мужские письки там. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.